Глава 3. Оливия. Библиотека — это настоящая сокровищница издательства, где огромные белые стеллажи в большом количестве располагаются вдоль длинной дорожки. Я знаю, в каком месте находится каждая из книг, а еще все годы издания последних. В этом месте у меня частенько получается побыть наедине с собой, вдали от посторонних глаз и назойливых пижонов. Фредди Райт уже больше 3 месяцев пытается пригласить меня на свидание. Детские записки, кривые подмигивания, тщетные попытки сходить вместе на обед. И так изо дня в день. Этому представлению нет конца и края. А началось все с весеннего корпоратива, который устроили в честь огромных продаж очередного детектива Майкла. Майкл, терпеть не могу это имя. Я отчетливо вспоминаю момент, когда Фредди перебрал с выпивкой и начал клеиться ко мне, буквально не давая проходу. Да, в тот день я впервые увидела Майкла Кима. Тогда я пробиралась через танцпол к барной стойке, чтобы заказать себе стакан воды, а за мной по пятам шел поддатый Райт. Отчего-то я была уверена, что если направляюсь в дамскую комнату, он и там будет поджидать меня у кабинки. Получив стакан, я увидела, что эта ходячая катастрофа ко мне приближается. Не имея возможности придумать ничего дельного, я озиралась по сторонам и искала хоть кого-нибудь, кому можно присоединиться, и таким образом избежать разговора с Фредди. Повернувшись спиной к танцполу, в ожидании, что он спутает меня с какой-нибудь другой женщиной, я столкнулась с Майклом, который стоял на расстоянии вытянутой руки и странно пялился в мою сторону. Почему-то мне запомнился его взгляд — холодный, хмурый, бездонный. От него меня бросило в дрожь. Мужчина был высоким и довольно накачанным, а его татуировки отчетливо проглядывали сквозь тонкую белую ткань рубашки. Это был первый раз, когда я так близко стояла к нему. Майкл хмуро посмотрел в мои испуганные глаза, кричащие о помощи, и понял все без слов. Когда Фредди подошел к нам, он его придержал и что-то шепнул ему на ухо. Мой навязчивый поклонник на пол головы ниже Кима, поэтому последнему пришлось слегка наклониться. Я не расслышала его слов из-за грохочущей музыки, но Райт тотчас развернулся и со стеклянными глазами ушел в другую сторону. До сих пор не понимаю, как Майклу это удалось. Но больше меня тогда взволновал его взгляд. Он сделал глоток из стакана и продолжил смотреть на меня, будто чего-то ждал. От его пристального внимания меня охватил холод. Быстро прошептав губами «Спасибо», я отправилась искать Роуз, флиртовавшую с журналистами и собиравшую все сплетни. С тех пор я больше не пересекалась с Майклом. Припоминая все моменты нашей единственной встречи, я иду вдоль книжных полок, скользя по ним немного рассеянным взглядом. Мне нравится проводить время в библиотеке, устроившись на пуфике рядом со стеллажом классики, где лучше всего получается собираться с мыслями. Пока я разбираю свои спутанные воспоминания, занимая любимое место, откуда-то появляется Барри Уокер и останавливается напротив меня. «Оливия, что ты тут делаешь?» — с удивлением спрашивает он. Барри — коммерческий директор издательства. Он довольно высокий и статный, а еще всегда одевается с иголочки. Белоснежная рубашка, идеально пошитый черный костюм и до блеска натертые ботинки. Его отличают голубые глаза и русые волосы, и он всегда держит себя в форме, хотя ему уже под 50. Мы часто встречались на этом месте, но никогда не спрашивали друг друга, почему приходим сюда. «Знаете, мистер Уокер, тут прекрасный вид из окна», — говорю я ему. Барри удивленно поворачивается к окну и видит там парк с зигзагообразными дорожками, которые скрываются из вида листвой деревьев. «И правда, вид просто прекрасный», — соглашается он, затем поворачивается обратно ко мне и интересуется. «Могу я присесть рядом?» Я одобрительно ему киваю. «Оливия, как по-твоему?» Поправляя свой костюм, он опирается локтями на свои колени. «Что порождает союз желаний и мастерства?» «Шедевры. Джон Раскин», — незамедлительно отвечаю я. «Абсолютно верно. Но что любопытно, найти этот союз очень сложно». «А что, если человек не знает, где искать желание и как оттачивать мастерство?» «Тогда ему на помощь приходит общество, которое пробуждает в нем желание оттачивать мастерство. Логично?» «Не всегда», — сухо отзываюсь в ответ. «Приведи пример», — предлагает он. Недолго думая, я прижимаю к себе папку и поясняю. Молодой автор, который задал себе вопрос, о чем он хочет написать книгу, имеет только желание ее написать. Он ее пишет, пишет и пишет. Мастерство пера у него нулевое. И вне всяких сомнений на помощь к нему приходит общество. Она настолько сыта и напичкана шедеврами литературы, что молодому автору приходится перекраивать свою рукопись под моду. Приходит день, когда он отправляет ее в издательство, но оттуда приходит отказ. Он отправляет ее в другое издательство, и там отказ. И так по кругу, пока его список с адресами не иссякнет. Что тут может побудить автора на сотворение шедевра? Желание есть, а мастерство откуда взяться? Чтобы добиться чего-нибудь, надо не стоять на берегу, дрожа от страха, а смело нырять в воду и грести изо всех сил. А если не умеешь плавать? Джоан Харрис написала 3 книги, ни одна из которых не была издана раньше 4-й книги «Шоколад», пока она не стала мировым бестселлером, и по ней не был снят не менее популярный фильм. А рукопись «Мелоди Битти» «Преодоление созависимости» была отклонена 20 издательствами. И в дальнейшем продана тиражом в 5 миллионов экземпляров. Заканчиваю я, глубоко вздыхая и поправляя платье, которое чуть-чуть задралось на коленках. Не каждый может сотворить шедевр, но каждый может попробовать. Барри доброжелательно улыбается мне, и я машинально улыбаюсь в ответ, переводя взгляд на окно. В чем-то он прав, приходит ко мне понимание, но меня все равно терзают мысли о том, что многие шедевры остаются незамеченными издательствами. Они попросту не влезают в бюджет, а потом о них забывают напрочь. Думаю, я не без грусти. «Знаешь, что самое ужасное?» — начинает Барри, заглядывая мне в глаза. «Когда свято веришь в то, что от одного произведения зависит вся твоя писательская карьера». Он глубоко вздыхает и опускает голову. «Ведь никто не даст тебе гарантии того, что оно будет опубликовано и признано публикой во всем мире». «И что делать?» Он поднимается с пуфика, поправляет галстук и отвечает. «Открой миру то, что без тебя навсегда осталось бы скрыто». Примечание автора. Цитата Робера Брессона из книги «Школа литературного мастерства». Я лишь улыбаюсь мистеру Океру и его очередному цитированию моей любимой книги. В его словах всегда таится скрытый подтекст. Иногда они носят философский характер, а иногда помогают справиться с внутренним страхом или даже гневом. Он умеет подбирать правильные слова и формулировки, которые придают достаточно сил, чтобы поверить в себя и отбросить все сомнения, живущие в голове. Попрощавшись со мной, Уокер размеренно направляется прочь. А я смотрю ему вслед, размышляя о том, что нужно доделать работу к началу собрания. Под конец рабочего дня я корректирую отчет о проделанной редактуре и вношу последние правки и эпизоды, которые хочу закончить сегодня. Погода за окном стремительно портится, начинается сильный ветер с дождем, но это ничуть мне не мешает. Через открытую форточку проникает прохладный ветерок, задевает ближайшую стопку бумаг с рукописью, отчего та тихо покачивает верхними листочками. Добавив последнюю правку и нажав Enter, я отправляю в печать готовый отчет. Офис пустеет, коллеги постепенно расходятся по домам, оставляя работу на завтра. Мне же никогда не нравилось оставлять дела на утро, ведь если можно сделать все сейчас, то почему бы и нет? Принтер нехотя выплевывает листок и глухо трещит. Подойдя к нему и забрав из лотка готовый отчет, я оборачиваюсь и испуганно вскрикиваю от неожиданности. «Боже мой! Мистер Райт! Зачем так пугать?» Практически вплотную ко мне стоит Фредди. «Твою же мать! В могилу сведет своими подкатами!» Мысленно чертыхаюсь я, а он строит миленькую ухмылочку и сообщает. «Это всего лишь я. Но ты могла бы называть меня и так. Я не против». Его взгляд падает на мои губы. Он бурчит что-то нечленораздельное, и не могу разобрать ни слова. «То есть, мистер Райт, вы подтверждаете тот факт, что вы ограничены и умны, как пень в лесу, и до вас мало что доходит?» Вопросительно подняв бровь, уточняю я и огибаю его, чтобы стремительным шагом вернуться к столу. Сколько в этом придурке самоуверенности. Каждый раз, получая отказ, он пытается снова и снова. Это превращается в цирк на колесиках, от которого моя психика точно скоро поедет. Фредди мгновенно поворачивается и медленными шагами, словно кошка на охоте, начинает подходить ко мне сзади. «Я смотрю, Ее Величество Оливия любит изображать недотрогу». Услышав последнее, я изо всех сил пытаюсь сдержать смешок. «Какую к черту недотрогу?» — думаю я, и пока он целеустремленно приближается ко мне, пробую сообразить, как бы побыстрее от него избавиться. По офису ходит слух, что непревзойденный Фредди Райт — дамский угодник, и может любую женщину влюбить в себя по щелчку пальца. Выдавив это из себя, я стараюсь унять дрожь в голосе. и сделать вид, что не обращаю внимания на сокращение дистанции между нами. «Разве это плохой слух?» — спрашивает непрошенный ухажёр, снова вплотную подходя ко мне, отчего я чувствую на шее его дыхание, подавляя приступ тошноты. «Слух неплохой», — соглашаюсь я, поворачиваюсь к нему лицом и встречаюсь с ним взглядом. Он не может отвести глаз от четких очертаний моих губ. Чем же они его так пленили? Неужели он фантазировал что-то прямо сейчас? Слегка поморщившись, задаюсь я вопросом, а он, как заворожённый, продолжает смотреть на меня. Мое дыхание достаточно прерывистое, и мне видно, что кровь приливает к его щекам. Он вытягивает шею, чтобы поцеловать меня, но я прерываю его, громко заметив: «Но, к великому сожалению, вы напоминаете мне венский стульчик». Примечание автора. Устойчивое выражение. Венский стульчик, старый, дряхлый, допотопный. Фредди замирает на месте. Его губы кривятся, недовольной улыбкой. А в глазах застывает недоумение. Растерявшись, он выглядит настолько глупо, что я не сдерживаюсь и хохочу звонким голосом, добавляя: «Хорошей охоты, мистер Райт!» Я шагаю в конференц-зал, где уже через несколько минут начинается совещание. Вдогонку я улавливаю что-то невнятное, вроде «Я подожду тебя здесь» или что-то в подобном роде. В тот момент я испытываю маленькую радость от победы, одержанной над натиском навязчивости этого поэта Купидона. Подходя к месту собрания, я слышу знакомые голоса и замедляю шаг. Один звучит спокойно, это размеренный, мягкий, немного прокуренный баритон. Второй же принадлежит женщине и разбавляется ее звонким хохотом, что кажется наигранным. Мне сразу становится понятно, кто ожидает меня за дверью. Майкл Ким и Маргарет Росс. Приходит ко мне осознание, которому я не слишком рада.